Глава 33. Оказавшись в своей комнате, я передал письмо Николасу. Послание из Кёнинг-Холла было предельно сухим и коротким. «Сержант Шардлейк, леди Мария требует, чтобы вы прибыли к ней в 2 часа дня в пятницу, 5 июля. Ричард Саутвелл, управляющий леди Марии». «Что ей от вас надо?» — выдавил из себя потрясенный Николас. «Возможно, она хочет узнать побольше о той роли, которую ее сестра сыграла в деле Болейна». «Неужели Марии стало известно, что Эдит Болейн побывала в Хатфилде?» — с беспокойством спросил Николас. «Помните, Перри признался, что у каждой из сестер имеются свои осведомители при дворе другой?» «Об этом мы можем только гадать. Но мы служим леди Елизавете, и наш долг — никому не выдавать тайну, которую она доверила нам, даже наследнице престола», — изрек я, буравя Николаса взглядом. «За меня можете не беспокоиться», — пожал он плечами. «Полагаю, при встрече будет присутствовать Саутвелл», — добавил я, нахмурившись. Порывшись в бумагах, лежавших на моем столе, я извлек карту, которую Тоби нарисовал перед нашим путешествием в Норфолк. «Так, Кёнинг-Холл. Это примерно в 20 милях к югу отсюда. За один день мне такой путь не проделать. Придется нам заночевать в Аймонтхэме или в Этлборо. Ступай, поговори с трактирщиком. Спроси, какой из этих городов, по его мнению, лучше подходит для ночевки». Николас ушел, а я уставился в окно. Сегодня снова был базарный день, и на улицах царило оживление. Прохожие, казалось, от жары едва таскали ноги. «Зачем я понадобился леди Марии?» — вертелось у меня в голове. «Хозяин говорит, надо останавливаться в Аймонтхэме», — с порога объявил вернувшийся Николас. «Расстояние до Этлбора намного больше, а в первый день нам лучше проделать не слишком длинный путь». Я кивнул в знак согласия. «По словам мастера Теобальда, в Этлбора сейчас неспокойно. Крестьяне по-прежнему волнуются, а Ваймонтхэм довольно большой город, третий по величине в Норфолке, и в нем имеются приличные постоялые дворы. Правда, в ближайшую субботу там состоится ярмарка и грандиозные театральные представления. Оказывается, его устраивают каждый год. Так что, если мы хотим найти свободные комнаты, надо спешить. Хозяин сказал, самый лучший из тамошних трактиров называется «Зеленый дракон». «Отлично. Завтра утром отправляемся в путь». Вообще-то на следующий день я намеревался съездить на ферму Тоби Локвуда и узнать, почему от него нет никаких вестей. Но эту поездку вполне можно было отложить. «А сейчас сходим в таверну «Голубой кабан», сообщим нашу новость Бараку», — распорядился я. «После чего стоит заглянуть в цирюльню, подстричься и побриться». На следующий день, четверг, мы поднялись ни свет ни заря и, облачившись в мантии законников поверх лучших своих дублетов, спустились к завтраку. Кое-кто из купцов, приехавших на базар издалека, остался ночевать в трактире. За завтраком только и разговоров было что о крестьянских бунтах, которые разгорались по всей стране. Мятежники раскинули свои лагеря не только в Кенте, но и в Эссексе. Численность армии повстанцев в Эссексе предположительно превысила 1000 человек. Главным требованием, которое выдвигали повстанцы в петициях, посылаемых протектору, оставалось уничтожение незаконно огороженных пастбищ. Ходили слухи о том, что беспорядки захватили также и Оксфордшир. По словам одного из купцов, в последнем воззвании протектора говорилось, что все бунтовщики будут признаны государственными изменниками и понесут суровое наказание. «Однако принимать это на веру вряд ли стоит», — заметил торговец с нескрываемой досадой. «Скорее всего, в следующем воззвании мятежникам будет объявлено помилование. Один из моих покупателей живет в Кенте», — добавил он. «Тамошние бунтовщики постоянно талдычат о государстве общего блага». «Все эти разговоры об общем благе означают только одно — голодранцы хотят присвоить чужое добро», — пробурчал другой купец и заключил. «Это ничуть не лучше, чем анабаптизм». Я посмотрел на Николаса и многозначительно вскинул бровь. Мой помощник в ответ молча нахмурился. Подъехав к городским воротам, мы и в самом деле увидели прикрепленное к ним новое воззвание, обещавшее бунтовщикам самые суровые кары. Однако за пределами города царили тишина и спокойствие. «Хотел бы я знать, насколько все эти слухи соответствуют истине», — заметил Николас. «Новые крестьянские бунты — это последнее, что сейчас нужно Англии. Заваруха в западных графствах и так создала целую кучу проблем. Сейчас все наши усилия должны быть направлены на войну с Шотландией». «Николас, все жители Англии, кроме тебя и лорда-протектора, уже поняли, что война проиграна», — усмехнулся я. «Возможно, вы правы», — согласился Овертон после недолгого молчания. «Но поднимать бунт, когда страна ведет войну, — это государственная измена. Никто не убедит меня в обратном». «Возможно, слухи о новых бунтах сильно преувеличены. Купцы, с которыми мы разговаривали в трактире, не походили на пустых болтунов», — вздохнул Николас и снова погрузился в молчание. «Вам уже доводилось встречаться с леди Марией?» — спросил он через пару минут. «Да, 3 года назад. Она производит впечатление чрезвычайно умной и расчетливой особы. Сразу видно, что у нее сильный характер». «О силе ее характера говорит хотя бы тот факт, что она в течение нескольких лет отказывалась признавать старого короля, своего отца, главой церкви», — заметил Николас. «И к тому же всегда считала, что развод короля с ее матерью был незаконным», — добавил я. «Ее мать звали Екатерина Арагонская, верно? Во времена моего детства королевы менялись так часто, что можно было сбиться со счета». «Да, леди Мария — единственная дочь Екатерины Арагонской. Постулат о главенстве короля над церковью она приняла только после смерти матери. Анна Болейн, которую она ненавидела, к тому времени тоже была мертва. В течение 10 лет леди Мария воздерживалась от откровенных выступлений против церковной реформы. Но сейчас она отказывается совершать службы по новой книге общих молитв. Неужели хочет вернуться в католичество? Даже если ее желание таково, старшая дочь Генриха не высказывает его открыто. Но в ее домовой церкви по-прежнему служит мессу по латинскому обряду. Думаю, так будет продолжаться и впредь, ведь леди Мария уже доказала, что упрямство ей не занимать. Есть еще одно важное обстоятельство, которое мы не должны упускать из виду ни на минуту. Она ненавидит свою сестру Елизавету». Так как я берег спину, мы ехали неспешной рысцой, позволяя другим всадникам обгонять нас. Ваймонхэм, город с просторной рыночной площадью и главной улицей, застроенной добротными каменными домами, мы прибыли в разгар дня. На равнине, расстилавшейся к югу, уже пестрели палатки, приготовленные для ярмарки. Неподалеку от центра города рабочие рыли огромную яму, а рядом возводили высокую деревянную сцену. Мы миновали рыночную площадь. Хотя уже перевалило далеко за полдень, под сводами крытого деревянного рынка все еще царило оживление. Взгляд мой привлекла величественная церковь из белого камня, украшенная 2 башнями. Одна из этих башен пребывала в плачевном состоянии. Окна выбиты, крыша снесена. Второй башни разрушение, судя по всему, не коснулось. За церковью мы увидели картину, ставшую в Англии привычной. Наполовину снесенные монастырские здания. «Монастырь-то, судя по всему, был не из маленьких», — заметил Николас. «Похоже на то. Смотри, вон там за часовней трактир». Двери часовни были широко распахнуты. Мы увидели, как туда вошли 2 мужчин в костюмах средневековых рыцарей. Кольчуги их, однако, были сплетены не из металлических колец, а из суровых ниток. Вероятно, это участники представления. «Интересно, какая пьеса будет разыграна?» — спросил я. По словам хозяина «Девичьей головы», это совершенно новая пьеса, посвященная судьбе Томаса Беккета. Я в изумлении взглянул на Николаса, епископа, который ослушался своего короля. «Поверить не могу». В течение 10 лет это имя запрещалось упоминать вслух. Уж, наверное, автор пьесы сумел представить историю этого епископа так, что она лишилась малейшего намека на крамолу, — пожал плечами Николас. Мы подъехали к трактиру, просторному зданию, на первом этаже которого располагались многочисленные лавки. Пожилой мясник, рослый и широкоплечий, с помощью мальчика затаскивал в свою лавку свиную тушу. Оставив лошадей в конюшне, мы зашли внутрь. Трактирщик, упитанный коротышка в фартуке, встретил нас с искренним радушием, не имевшим ничего общего с натянутой любезностью хозяина девичьей головы. Я спросил, можем ли мы остановиться у него на пару ночей. «Да, конечно, сэр, вы прибыли как раз вовремя. Завтра здесь яблоку будет негде упасть. Каждый год на ярмарку и представление приезжает пропасть народу». В глазах его светилось откровенное любопытство. «Вы, я вижу, законник. Прибыли в Ваймонхэм по делу?» «Нет, здесь у нас нет никаких дел. Просто решили сделать небольшую передышку в пути. Кстати, я сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк, а спутника моего зовут мастер Овертон». «Вот как?» — настороженно прищурившись, спросил трактирщик. «А вы знакомы с сержантом Джоном Фловердью?» «Знаком, хотя и не близко. Мы встретились в Норридже на выездной сессии суда присяжных». «Значит, он не относится к числу ваших друзей?» — осторожно осведомился трактирщик. «Никоим образом». «В последние 10 лет этот человек стал для Ваймонтхэма сущим бедствием. Живет он в Хэтхерсете, к северу отсюда, в прекрасном особняке. Возможно, сейчас он как раз там, огораживает для своих овец новые участки земли». «Насколько я могу судить, этим занимаются многие землевладельцы в ваших краях». Трактирщик сердито фыркнул. «Фловердью не только превращает поля в пастбища. Когда монастырские земли отходили государству, он был представителем земельной палаты. Мы, горожане, хотели купить монастырские угодья, которые прежде использовали для своих нужд. Но он чинил нам всяческие препятствия. Наконец мы написали лорду Кромвелю, и он отдал распоряжение продать земли нам. Фловердью так разозлился, что приказал разорить южный неф собора. Заявил, что там находились монашеские дортуары, и забрал себе свинцовую крышу и камни, из которых были сложены стены». Трактирщик испустил тяжкий вздох. «Простите, сэр, может, я сболтнул лишнего, но этот чертов Фловердью для нас как бельмо на глазу». «Странно, что такой состоятельный человек позарился на груду камней и несколько свинцовых пластин». «Фловердью не упустит даже малости», — пожал плечами хозяин заведения. «Он из тех, кто сумеет спустить с блохи шкуру и натопить сало. Спросите Уильяма Кэта, мясника, его лавка как раз под нами». Мой собеседник сокрушенно покачал головой. «Впрочем, вы наверняка устали. Сейчас позову слугу, он покажет вам комнаты и принесет воды, чтобы вы могли смыть дорожную пыль». Пообедав в трактире, мы с Николасом решили прогуляться до церкви, тем более что к вечеру стало прохладнее. Несмотря на понесенные утраты, здание церкви сохраняло красоту и величие. Оно было сложено из такого же белого камня, что и собор в Норридже. Та часть, что прежде принадлежала монахам, была разрушена почти полностью. Войдя внутрь, мы увидели, что настенные росписи еще не успели закрасить, хотя ниши, где прежде стояли статуи святых, пустовали. Из-за разрушений, произведенных в Южном Нефе, внутри церковь имела какой-то кособокий вид. «Похоже, этот Фловердью сам себе вредит», — покачал головой Николас. «Зачем он настраивает горожан против себя? По-моему, в его интересах сохранять с ними добрые отношения». «Некоторые люди жить не могут без тяжб и расприй. Проработав несколько лет на ниве закона, ты должен это знать». Миновав развалины монастыря, мы дошли до берега небольшой речушки и повернули назад в город. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, на улицах царило оживление. В тавернах было полно народу, некоторые посетители сидели за столиками на улице, наслаждаясь теплым вечером. Когда мы проходили мимо одной из таких компаний, кто-то крикнул: «Позор законникам, этим ненасытным пиявкам! Всех, кто противится общему благу, ожидают врата ада!» Не удостоив крикуна вниманием, мы свернули на Маркет-стрит. Здесь у дверей таверны собралась еще одна компания. Какой-то человек, завидев нас, поспешно юркнул в темный переулок. Я остановился. «Что такое?» — спросил Николас. «Ты успел его рассмотреть? Человека, который только что убежал?» «Нет». «Кажется, я его знаю. Хотя, возможно, это ошибка. В глубине души я был уверен, что это тот самый Майлз, которого я видел в Норридже, в обществе Воувелла и Эдварда Брауна. Делиться своей догадкой с Николасом я не счел нужным». «Идем быстрее», — только и сказал я. «Завтра нам вставать ни свет ни заря. В 2 часа дня непременно надо быть в Кеннинг-холле». Вернувшись в трактир, мы сразу улеглись. Спал я хорошо. На заре меня разбудил грохот повозок, доставляющих в Аймондхэм товары для субботней ярмарки. Глава 34.